Приключения Шерлока Холмса. Скандал в Богемии. Для Шерлока Холмса она всегда оставалась той женщиной. Я почти не слышал, чтобы он называл ее как-нибудь иначе. По его мнению, она затмевала и далеко превосходила всех представительниц своего пола. Нельзя сказать, чтобы он испытывал к Эрен Адлер чувство, близкое к любви. Всякие чувства, а тем более это, были ненавистны его холодному, точному и поразительно уравновешенному уму. Мне кажется, он был самой совершенной мыслящей и наблюдающей машиной, какую когда-либо видел мир, но в роли влюбленного ему было бы не по себе. Он говорил о нежных чувствах не иначе, как с презрительной усмешкой, с издевкой. Они были великолепным объектом для наблюдения, превосходным средством срывать покровы с человеческих побуждений и поступков. Но допустить вторжение чувства в свой утонченный и великолепно отрегулированный внутренний мир значило бы для изощренного мыслителя внести туда хаос, который бросил бы тень на все достижения его мысли. Песчинка, попавшая в чувствительный прибор, или трещина в мощной линзе, причинило бы меньше неприятностей такому человеку, как Холмс, нежели страсть. И тем не менее, одна женщина для него все-таки существовала. И этой женщиной была покойная Ирен Адлер, особо весьма и весьма сомнительной репутацией. Последнее время я редко виделся с Холмсом. Моя женитьба отдалила нас друг от друга. Безоблачного счастья и чисто семейных интересов, которые возникают у человека, когда он впервые становится хозяином в собственном доме, было достаточно, чтобы поглотить все мое внимание. Между тем Холмс, как истый представитель богемы, ненавидевший все формы светской жизни, оставался в нашей квартире на Бейкер-стрит, погребенный среди своих старых книг, чередуя недели увлечения кокаином с приступами честолюбия, дремотное состояние наркомана, с бешеной энергией, присущей его неистовой натуре. Как и прежде, он был глубоко увлечен разгадкой преступлений. Свои огромные способности и необычайный дар наблюдательности он отдавал выяснению тех тайн, от которых, признав их неразрешимыми, отказалась государственная полиция. Время от времени до меня доходили смутные слухи о его делах. А о том, как его вызвали в Одессу в связи с убийством Трепова, о том, что ему удалось пролить свет на загадочную трагедию братьев Аткинсон в Тринкомале, и, наконец, о весьма тонко и успешно выполненном деликатном поручении голландского королевского дома. Однако, помимо этих сведений, которые я так же, как и все читатели, черпал из газет, мне мало что доводило слышать о прежнем друге и товарище. Однажды вечером, это было 20 марта 1888 года, возвращаясь от пациента, я теперь вновь занялся частной практикой, я очутился на Бейкер-стрит. Я проходил мимо знакомой двери, которая навсегда связана в моей памяти с тем временем, когда я был влюблен, и с мрачными событиями этюда в багровых тонах, и меня охватило острое желание вновь повидать Холмса, узнать, чем теперь занят его замечательный ум. Окна были ярко освещены, и я даже увидел его высокую худощавую фигуру, которая дважды темным силуэтом промелькнула на спущенной шторе. Он стремительно шагал из угла в угол, низко опустив голову и заложив за спину руки. Я знал все привычки моего друга, и потому порывистость его движений и весь облик говорили мне о многом. Шерлок Холмс вновь принялся за работу. Он стряхнул с себя навеянные наркотиками туманные грезы и бился над какой-то новой загадкой. Я позвонил, и меня проводили в комнату, которая когда-то была отчасти и моей. Он встретил меня без пристрастных излияний. Он, как всегда, был сдержан, но, по-видимому, обрадовался моему приходу. Почти без слов он приветливым жестом пригласил меня сесть, подвинул ко мне коробку сигар и кивнул на погребец с вином и аппарат для газирования содовой воды в углу. Затем, остановившись у камина, окинул меня своим проницательным взглядом. «Семейная жизнь вам на пользу, Уотсон», — заметил он. «Я думаю, вы прибавили 7,5 фунтов с тех пор, как я вас видел в последний раз». «7 — возразил я. — Правда? А мне показалось немного больше, чуточку больше, уверяю вас. И снова практикуете, вижу. Вы не говорили, что собираетесь впрячься в работу? — Так откуда вы это знаете? — Смотрю и делаю выводы. Например, откуда я знаю, что вы недавно промокли до нитки и что ваша служанка — большая неряха? — Дорогой Холмс, это уж слишком, — сказал я. — Несколько веков назад вас непременно сожгли бы на костре. Действительно, в четверг мне пришлось прогуляться за город, и я вернулся домой весь в грязи. Но ведь я переменил костюм, и ума не приложу, как вы могли заметить. Что касается Мэри Джейн, она и в самом деле неисправима, и жена уже сделала ей предупреждение. Но я не понимаю, как вы об этом догадались? Холмс усмехнулся и потер длинные нервные руки. «Проще простого», — сказал он. «На внутренней стороне вашего левого башмака, как раз там, куда падает свет, видны 6 почти параллельных царапин. Очевидно, кто-то очень небрежно обтирал края подошвы, чтобы удалить засохшую грязь. Отсюда, как видите, я делаю двойной вывод, что вы выходили в дурную погоду и что у вас образчик прескверной лондонской прислуги. А что касается вашей практики, если ко мне в комнату входит джентльмен, пропахший йодоформом, если у него на указательном пальце правой руки черное пятно от ляписа, а сбоку на цилиндре шишка, указывающая, куда он запрятал свой стетоскоп, нужно быть совершенным глупцом, чтобы не признать в нем деятельного представителя врачебного сословия. Я не мог удержаться от смеха, слушая, с какой легкостью он объяснил мне ход своих мыслей. «Когда вы рассказываете, — заметил я, — все кажется до того смехотворно простым, что я и сам без труда мог бы сообразить. А между тем, в каждом конкретном случае я снова оказываюсь в полнейшем недоумении, пока вы не подскажете какое-то звено в своих рассуждениях. Хотя, должен сказать, глаз у меня острый». «Совершенно верно», — ответил Холмс, закуривая папиросу и вытягиваясь в кресле. «Вы смотрите, но вы не замечаете, а это большая разница. Например, сколько раз вы видели ступеньки, ведущие из прихожей в эту комнату?» «Много». «Как много?» «Ну, несколько сот раз». «Отлично. Сколько же там ступенек?» «Сколько ступенек?» «Понятия не имею. Вот-вот, не заметили. А между тем вы видели. В этом вся суть. Ну, а я знаю, что ступенек 17. Кстати, вы ведь, кажется, интересуетесь всякими загадками и даже были любезны описать кое-что из моих скромных опытов. Может быть, вас заинтересует эта записка?» Он кинул мне листок толстой розовой почтовой бумаги, валявшейся на столе. «Получено с последней почтой. Читайте вслух», — сказал он. Записка была без даты, без подписи и без адреса. «Сегодня вечером, без четверти 8, к вам зайдет господин, который желает посоветоваться по очень важному делу. Услуги, которые вы оказали недавно одной из королевских фамилий Европы, доказывают, что вам можно доверять дела чрезвычайной важности. Такой отзыв о вас мы отовсюду получали. Будьте дома в этот час и не считайте оскорблением, если посетитель будет в маске». «И в самом деле загадочно», — заметил я. «Как вы думаете, что все это значит?» «У меня пока нет никаких данных». «Теоретизировать, не имея данных, значит совершать грубейшую ошибку. Незаметно для тебя человек начинает подгонять факты к своей теории, вместо того, чтобы строить теорию на фактах. Ну, а сама записка, что вы можете сказать о ней?» Я тщательно изучил почерк, бумагу, на которой была написана записка. «Человек, который писал это, по-видимому, располагает средствами», — сказал я, пытаясь подражать приемам моего друга. «Такая бумага стоит не меньше 0,5 за пачку. Она необычайно крепкая и плотная». «Необычайно — самое подходящее слово», — заметил Холмс. «И это не английская бумага. Посмотрите на свет». Я так и сделал. И увидел на бумаге водяные знаки. Большое «Е» и маленькое «Г», затем «П» и большое «Г» с маленьким «Т». «Что вы можете из этого заключить?» — спросил Холмс. «Это, несомненно, имя фабриканта или, скорее, его монограмма». «Ничего подобного. Большое «Г» с маленьким «Т» — это сокращение «Gesellschaft». По-немецки означает «компания». Это обычное сокращение, как наше «К». «П», конечно, означает «папир», «бумага». Расшифруем теперь ЕГ. Заглянем в географический справочник. Он достал с полки тяжелый фолиант в коричневом переплете. Эглов. Эглёниц. Нам нужна местность, где говорят по-немецки. Вот мы и нашли. Эгрия. В Богемии, недалеко от Карлсбада. Место смерти Валенштейна славится многочисленными стекольными заводами и бумажными фабриками. О, мой друг, что из этого вытекает? Глаза его сверкнули торжеством, и он выпустил из своей папиросы большое голубое облако. «Бумага изготовлена в Богемии», — сказал я. «Именно. Описал записку немец. Вы заметили характерное построение фразы? Такой отзыв о вас мы отовсюду получили. Француз или русский так не напишет, только немцы так бесцеремонно обращаются со своими глаголами. Следовательно, остается только узнать, что нужно этому немцу, который пишет на богемской бумаге и предпочитает явиться в маске. А вот он и сам, если не ошибаюсь, он разрешит все наши сомнения». Мы услышали стук копыт и скрип колес, остановившегося у обочины экипажа. Затем кто-то с силой дернул звонок. Холмс присвистнул. Судя по стуку, парный экипаж. «Да», — продолжал он, заглянув в окно. «Изящная маленькая карета, пара рысаков по 150 гиней. Так или иначе, но это дело пахнет деньгами, Уотсон. Может, мне лучше уйти, Холмс?» «Нет-нет, оставайтесь, доктор. Что я стану делать без моего Босуэлла? Дело обещает быть интересным, жаль, если вы его пропустите. Но ваш клиент ничего-ничего. Мне может понадобиться и ваша помощь. Ему тоже, вот он. Садитесь в кресло, доктор, и внимательно наблюдайте». Медленные тяжелые шаги, которые слышались на лестнице и в коридоре, затихли перед самой нашей дверью. Кто-то громко и внятно постучал. «Войдите», — сказал Холмс. Вошел человек геркулесового сложения, не меньше 6 футов и 6 дюймов ростом. Одет он был роскошно, но эту роскошь в Англии сочли бы дурным вкусом. Рукава и отвороты его двубортного пальто были оторочены толстыми полосами каракуля. Темно-синий плащ, накинутый на плечи, подбит огненно-красным шелком и застегнут у шеи пряжкой из сверкающего берилла. Сапоги, доходящие до икр и обшитые сверху дорогим коричневым мехом, дополняли впечатление какой-то варварской пышности. В руке он держал широкополую шляпу, верхнюю часть лица закрывала черная маска, опускавшаяся ниже скул. Посетитель, очевидно, только что надел маску, потому что рука его была еще поднята. Судя по нижней части лица, это был человек сильной воли. Толстая выпеченная губа и длинный прямой подбородок говорили о решительности, граничащей с упрямством. «Вы получили мою записку?» — спросил он низким, хриплым голосом. В речи его слышался сильный немецкий акцент. «Я сообщал, что приеду к вам». Он переводил взгляд с одного из нас на другого, видимо, не зная, к кому обратиться. «Садитесь, пожалуйста», — сказал Холмс. «Это мой друг и коллега доктор Уотсон. Он иногда любезно помогает мне в моей работе. С кем имею честь говорить?» «Можете называть меня графом фон Крам, богемским дворянином. Полагаю, что этот джентльмен, ваш друг, человек чести, достойный полного доверия, и я могу посвятить его в дело чрезвычайной важности. В противном случае я предпочел бы беседовать с вами наедине». Я встал, чтобы уйти, но Холмс схватил меня за руку и усадил обратно в кресло. «Нет, мы оба выслушаем вас. В присутствии этого джентльмена вы можете говорить все, что сказали бы мне с глазу на глаз». Граф пожал плечами. «Хорошо. Прежде всего я должен взять с вас обоих слово, что дело, о котором я вам сейчас расскажу, останется в тайне 2 года. По прошествии 2 лет оно никого не будет интересовать. В настоящее время, однако, можно без преувеличения сказать, эта история настолько серьезна, что может отразиться на судьбах Европы». «Даю слово», — сказал Холмс. «И я тоже. Простите, что я в маске», — продолжал странный посетитель. «Августейшее лицо, на службе которого я состою, пожелало, чтобы его доверенный остался неизвестным. Я должен признаться, что титул, который я назвал, не совсем соответствует действительности». «Это я заметил», — сухо сказал Холмс. Обстоятельства весьма щекотливы, и необходимо принять все меры, чтобы предотвратить огромный скандал, который может скомпрометировать одну из царствующих династий Европы. Говоря проще, дело связано с домом Ормштейнов, наследных королей Богемии. «Так я и думал», — пробормотал Холмс, поудобнее располагаясь в кресле и закрывая глаза. Посетитель с явным удивлением посмотрел на лениво развалившегося человека, которого ему рекомендовали как самого проницательного и энергичного сыщика в Европе. Холмс медленно приоткрыл глаз и нетерпеливо посмотрел на своего великана-клиента. «Если бы, Ваше Величество, соблаговолили изложить дело, мне было бы легче дать вам совет». Посетитель вскочил со стула и в сильном возбуждении принялся шагать по комнате. Затем с жестом отчаяния он сорвал с лица маску и швырнул ее на пол. «Да, вы правы. Я король. Зачем скрывать?» «Действительно, зачем? Ваше Величество, еще не начали говорить, как я уже знал, что передо мной Вильгельм Готстрих Сигизмунд фон Ормштейн, великий князь Кассель-Фельштейнский и наследный король Богемии. Но вы понимаете, что я не привык лично заниматься такими делами», — сказал наш посетитель, снова усевшись и проводя рукой по высокому белому лбу. «Однако вопрос настолько щекотлив, что я не мог доверить его никому, не рискуя оказаться в чьей-то власти. Я приехал из Праги инкогнито специально за тем, чтобы посоветоваться с вами». «Прошу вас», — сказал Холмс, снова закрывая глаза. «Факты вкратце таковы. Лет 5 назад, во время продолжительного пребывания в Варшаве, я познакомился с известной авантюристкой Ирен Адлер. Это имя вам, наверное, знакомо?» «Будьте любезны, доктор, посмотрите в моей картотеке», — пробормотал Холмс, не открывая глаз. Много лет назад он взял за правило регистрировать разные факты, касавшиеся людей и событий, так что трудно было назвать лицо или факт, о которых он не мог бы сразу дать сведения. Биографию Ирен Адлер я обнаружил между биографией еврейского раввина и биографией капитана, написавшего труд о глубоководных рыбах. «Покажите-ка», — сказал Холмс. «Угу, родилась в Нью-Джерси в 1858 году. Контральто, Ля Скала, так-так. Примадонна императорской оперы в Варшаве. Покинула сцену. Ха, проживает в Лондоне, совершенно верно, Ваше Величество. Насколько я понимаю, вы попали в сети к этой молодой особе, переписывались с ней и теперь желали бы вернуть эти письма, которые могут вас скомпрометировать». «Да, совершенно верно. Но каким образом? Вы тайно обвенчались с ней?» «Нет». «Оставили какие-нибудь документы или свидетельства?» «Ничего». «В таком случае я не понимаю, Ваше Величество. Если эта женщина захочет воспользоваться письмами для шантажа или каких-нибудь других целей, как она докажет их подлинность?» «Но мой почерк, пустяки, почерк легко подделать. А почтовая бумага с моим именем украдена. Моя личная печать снова подделка. Моя фотография куплена. Но мы сфотографированы вместе. О, вот это действительно плохо. Ваше Величество, допустили большую оплошность. Я был без ума от нее. Да, фотография — это серьезно. Тогда я был кронпринцем. Я был совсем молод. Мне и теперь только 30. Фотографию необходимо во что бы то ни стало вернуть. Мы пытались, но нам это не удалось. Да, придется расплачиваться. Надо купить фотографию. Она не желает ее продавать. Тогда ее надо выкрасть. Было сделано 5 попыток. Я дважды нанимал взломщиков, и они перерывали у нее весь дом. Когда она путешествовала, мы обыскали ее багаж, дважды пытались заманить ее в ловушку, никаких результатов. Никаких следов? Абсолютно никаких. Холмс усмехнулся. Любопытная задачка, но для меня это очень серьезно. С упреком возразил король. Еще бы, а для чего ей нужна фотография? Чтобы погубить меня. Каким образом? Я собираюсь жениться. Об этом я слышал. На Калитольде Лотман фон Саксе-Менинген, второй дочери скандинавского короля. Быть может, вам известно, что это семья строгих правил. Сама она воплощенная чистота. Малейшая тень сомнения относительно моего прошлого повела бы к разрыву. А Ирен Адлер, она грозится послать им фотографию. И она непременно это сделает. У нее железный характер, да-да. Лицо обаятельной женщины, а душа, как у самого твердого мужчины. Она ни перед чем не остановится, лишь бы не дать мне жениться на другой. Вы уверены, что она еще не отослала фотографию? Уверен. Почему? Она сказала, что пошлет фотографию в тот день, когда будет объявлено о помолвке. А это намечено на ближайший понедельник. О, у нас впереди целых 3 дня. Вам повезло, потому что сейчас мне надо заняться кое-какими неотложными делами. Вы, конечно, останетесь пока в Лондоне. Конечно. Меня можно найти в гостинице «Лэнгхэм». Я остановился под именем графа фон Крамма. Я дам вам знать, как подвигается дело. Очень прошу вас, я так волнуюсь. А как насчет денег? Тратьте, сколько сочтете нужным, без ограничений. Я готов отдать за эту фотографию любую провинцию моего королевства. А на текущие расходы? Король достал из-под плаща тяжелый замшевый кошелек и положил его на стол. Здесь 300 фунтов золотом и 700 ассигнациями. Холмс написал расписку на страничке своей записной книжки и вручил королю. Адрес: мадемуазель Брайани Лодж, Серпентайн Авеню, Сент-Джемс-Вуд. Холмс записал. Еще один вопрос. Фотография была кабинетного формата? Да. А теперь доброй ночи, Ваше Величество. Я надеюсь, что вы скоро услышите хорошие вести. Доброй ночи, Уотсон. Добавил он, когда колеса королевского экипажа застучали по мостовой. «Если вы будете любезны зайти завтра в 3 часа, я охотно потолкую с вами об этом деле». Ровно в 3 часа я был на Бейкер-стрит, но Холмс еще не вернулся. Экономка сообщила мне, что он вышел из дому в начале 9-го. Я уселся у камина с твердым намерением дождаться его во что бы то ни стало. Меня глубоко заинтересовало, как он поведет дело, ибо своеобразие случая и высокое положение клиента придавали ему необычайный характер, хотя тут не было причудливости и мрачности, присущих 2 преступлениям, о которых я рассказал в другом месте. Если даже оставить в стороне самое содержание расследования, которое проводил мой друг, с каким мастерством он сразу овладел ситуацией, и какая строгая, неопровержимая логика была в его умозаключениях, мне доставляло истинное удовольствие наблюдать, какими быстрыми, тонкими приемами он распутывал самые непостижимые загадки. Я привык к его неизменному успеху. Мне и в голову не могло прийти, что он может потерпеть неудачу. Около 4 часов дверь отворилась, и в комнату вошел подвыпивший человек, по внешности конюх, с всклокоченными волосами и бакенбардами, с распухшей красной физиономией, в бедной грязной одежде. Как не привык я к удивительной способности моего друга менять свой облик, мне пришлось пристальнейшим образом вглядеться, прежде чем я удостоверился, что это действительно Холмс. Кивнув мне на ходу, он исчез в своей спальне, откуда появился через 5 минут в твидовом костюме, корректный, как всегда. Заложив руки в карманы, он вытянул ноги перед пылающим камином и несколько минут от души смеялся. «Ну и потеха!» — воскликнул он, затем закашлялся и снова расхохотался, да так, что под конец в полном изнеможении откинулся на спинку кресла. «В чем дело?» «Смешно! Невероятно смешно! Уверен, что вам никогда не угадать, как я провел это утро и что я, в конце концов, сделал. И представить себе не могу. Полагаю, что изучали образ жизни, а, быть может, и дом мисс Ирен Адлер». «Совершенно верно. Но результат довольно неожиданный. Однако расскажу все по порядку. В начале 9-го я вышел из дому под видом безработного грума. Знаете, существует удивительная взаимная симпатия, своего рода братство между всеми, кто имеет дело с лошадьми. Станьте грумом, и вы узнаете все, что вам надо. Я быстро нашел Брайани Лодж, это изящная 2-этажная вилла, стоит она у самой улицы, позади ее сад. На садовой калитке массивный замок. В правой части дома большая, хорошо обставленная гостиная с высокими окнами почти до полу, а на окнах нелепые английские задвижки, которые откроет любой ребенок. За домом ничего особенного, кроме того, что с крыши каретного сарая можно попасть в окно галереи. Я внимательно осмотрел дом, но больше ничего интересного не заметил. Затем я пошел по улице и в переулке за садовой оградой обнаружил, как и ожидал, извозчичий двор. Я помог конюхом почистить лошадей, получил за это 2 пенса, стакан портера пополам с элем, 2 щепотки табаку и вдоволь сведений о мисс Адлер и о нескольких других людях, живущих по соседству. Другие меня нисколько не интересовали, но я был вынужден выслушать их биографии. «Что же вы узнали об Ирен Адлер?» — спросил я. «Что она вскружила голову всем мужчинам в квартале, и что вообще она самый лакомый кусочек на нашей планете?» Так в один голос утверждают серпентайнские конюхи. Живет она тихо, выступает в концертах, ежедневно в 5 часов дня выезжает на прогулку и ровно в 7 возвращается к обеду. В другое время почти всегда дома, кроме тех случаев, когда поет. Навещает ее только один мужчина, зато часто. Брюнет, красавец, прекрасно одевается, бывает у нее ежедневно, порой и по 2 раза в день. Это некий мистер Годфри Нортон из Иннер Темпла. Видите, как выгодно пользоваться доверием кучеров. Они 20 раз возили его домой от серпентайнских конюшен и знают о нем решительно все.